когда верхи чтят долг, никто из простолюдинов не посмеет быть непокорным. Когда верхи любят доверие, никто из простолюдинов не посмеет быть нечестным. Если в нашем царстве будут такие порядки, люди со всех краев земли придут сюда, неся на спине своих детей. Что же по Конфуцию служит мерой заслуг правителя? Процветание его государства, но в конечном счете благодарность самого народа. В истории Китая не было недостатка в деспотах, которые строили свои империи на страданиях и крови простых людей, но при этом считали, быть может, вполне искренне, что облагодетельствовали своих подданных. Сильная власть может многое. Она может заставить людей до изнеможения трудиться и прославлять свое рабство, совершать тяжкие преступления и даже великие подвиги, но даже самый могущественный деспот не может заставить людей быть счастливыми. Народ может быть счастлив только при нравственно безупречном правлении. Теперь не будет удивительным узнать, что почтение к себе, отличающее правителя, пестование им чувства собственного достоинства означало для Конфуция жизнь ради счастья других, бескорыстное служение людям. Великим образом такой благородной самоотверженности для современников той эпохи стал легендарный царь Юй. В доисторические времена этот персонаж древних мифов был, по-видимому, водным божеством, покровителем одного из племен, обитавших у берегов Хуанхэ. Для наследников же цзоуской традиции он превратился в основателя династии Ся и великого благодетеля человечества, который спас мир от потопа. В беседах и суждениях записан хвалебный отзыв учителя об этом культурном герое, ставшем в Китае образцом благородства, трудолюбия, скромности и беззаветного служения людям. «Я не нахожу в Юе никаких недостатков», — говорил Конфуций. «Он был так скромен в еде и питье, а жертвы предкам и богам приносил по всем правилам и со всей почтительностью. Он никогда не думал об одежде, а для жертвоприношений надевал нарядное платье и шапку. Он жил в маленьком домике, но трудился, не покладая рук, на каналах и реках. Нет, я не нахожу в Юе никаких недостатков». Не лишне напомнить, что предшественники Юя, цари Яо и Шунь, по преданию, добровольно отреклись от престола в пользу своих преемников, которых они к тому же сами и отбирали. Подобный альтруизм учитель Кун считал верхом человеческого совершенства. Заботу о народе, уважение к его нуждам Конфуций относил к числу важнейших обязанностей правителя, не менее важной, чем почитание предков и божеств. Более того, Конфуций не отделял одно от другого, будучи убежденным в том, что глаз народа есть глаз самого неба. Мудрый правитель, согласно Конфуцию, первым делом заботился о благосостоянии своего народа, ибо безнравственность требовать от своих подданных возвышенности духа, обрекая их на нищету и лишение. Едва ли в древнем мире можно найти другой пример столь же ясного понимания того, что материальные интересы людей способны определить ход истории. Конечно, нельзя думать, что первый учитель Китая был готов предоставить простолюдинам какие-то политические права. Ничего подобного ни один древний китаец и не мог предложить. Народу Конфуций отводил роль пассивного, даже не осознающего свое предназначение свидетеля государевой политики. Общество по Конфуцию не может существовать без правителя. Более того, народ можно заставить идти правильным путем, но ему нельзя объяснить, зачем это нужно. Было бы странно, если бы Конфуций, живший во времена строгого сословного разделения и полного бесправия простонародья, думал иначе. Тем не менее, он провозгласил нечто совершенно новое для своей эпохи – право каждого человека на обучение. Не раз доводилось ему утверждать, что долг правителя состоит в том, чтобы сначала накормить своих подданных, а потом обучить их. Идея равенства людей в обучении, их равного права на образование была, наверное, самым важным новшеством, привнесенным Конфуцием в современное ему общество. Понимал ли учитель Кун, принимая в ученики каждого, кто приносил ему связку сушеного мяса, и воздавая хвалу тем, кто предпочел жизнь бедного ученого славе царедворца, что его учительское наследие рано или поздно должно было прийти в противоречие с аристократическими порядками того самого джоусского государства, возрождению которого он посвятил свою жизнь.